Глава 14. Прошло какое-то время, прежде чем мышь успокоился и смог все рассказать. Получеловек лежал в яме неподалеку, среди корней баньяна, прямо как мертвый тролль из сказки. Мышь присел на болотистый берег, посмотрел на труп чудовища, отвел рыжие волосы с лица. «Он меня отпустил», — сказал он. «Хрен его знает почему». «Может, он умер слишком быстро?» — предположила Маля. «Нет, он меня отпустил, а потом залез туда и свернулся клубком. Этот урод легко мог меня прикончить. У него еще оставались силы, чтобы утопить меня и проследить, чтобы я не вылез». Он пожал плечами. «Но он так не сделал». Доктор ходил вокруг тела, разглядывая его. Монстр впечатлял даже мертвый. Маля и раньше это понимала, но теперь, глядя на доктора рядом с получеловеком, осознала до конца. Получеловек был огромен. Она вспомнила трех мертвых солдатиков и раненого сержанта в хижине доктора Мафуза и задумалась, а на что был бы способен получеловек, если бы был здоров и силен? Доктор подошел к ним, с трудом пробираясь по грязи. «Он не умер», — угрюмо сказал он. «Что?» Маля отскочила, хотя между ней и огромным телом и так было несколько метров. «Получеловек еще дышит. Этих созданий очень сложно убить до конца». Мышь распахнул глаза. «Давайте выбираться отсюда!» «Да, так будет лучше всего». Доктор Мафуз вылез из болота и выжил соленую воду из мокрых штанов. «Ведь солдаты будут нас искать. Я бы предпочел забраться поглубже в болото, пока они не пришли сюда». Мышь не стал ждать доктора. Он тут же бросился в джунгли, перепрыгивая через корни, обходя мягкие кочки, углубляясь в болото. Вскоре от него осталась только тень, едва заметная между заросших мхом деревьев и покрытых лианами стен бывших зданий. А потом он исчез окончательно. Он хорошо это умел. Доктор хлопнул Малю по плечу. «Пошли, нам пора». «Куда?» Доктор Мафуз пожал плечами. «Зайдем подальше в джунгли. Там везде есть здания. Найдем новое место, где можно пожить, пока не уйдут солдаты. Рано или поздно они уберутся, и мы сможем вернуться». «Вернуться?» Маля остановилась, оглянулась на баньян. «Вернуться? Ей хотелось оказаться как можно дальше отсюда». «А чем мы займемся тогда?» «Отстроим городок». Должно быть, выражение лица выдало Малю, потому что доктор Мафуз улыбнулся. «Это не так ужасно, как тебе кажется». «Но вы же знаете, что солдатики вернутся. Пусть не патриотический фронт, пусть армия Бога. А если не они, то кто-нибудь еще. И нам придется снова бежать». «Война не может длиться вечно». Маля посмотрела на Мафуза в упор. «Вы серьезно?» И поняла по его лицу, что он думал именно так. Он правда надеялся, что все исправится, как будто жил во сне и вообще не замечал, что происходит. Мафуз был такой же, как ее мать. Она говорила, солдатиков можно в чем-то убедить, подкупить картинами и антиквариатом, который она собирала, и они будут в безопасности, даже если миротворцы уйдут и вожди опять захватят власть. Когда войска ворвались в город, она прижимала Малю к себе и твердила, что отец за ними вернется. А когда стало ясно, что он не вернется, она заявила, что они смогут купить себе место на корабле, хотя в гавани уже ни одного не осталось. Маля не замечала происходящего вокруг. Она притворялась. «Вперед, отродье!» Мышь устроился на низко висящей ветке и смотрел на нее. Маленькая тень среди деревьев и лиан. «Надо идти, Маля!» Доктор стоял и ждал. Так ведут себя взрослые, когда воображают, что они здесь главные. Мышь велел ей шевелить задницей, но Маля не двинулась с места. Бежать. Она все время убегала, как кролик, за которым гонится кой-волк. Все время искала какое-нибудь новое безопасное убежище, но каждый раз солдатики находили ее и вынуждали бежать снова. Доктор был неправ. Прятаться негде, и она никогда не будет в безопасности, пока не уйдет далеко-далеко от затонувших городов. Она оглянулась на умирающего получеловека. Среди корней баньяна виднелась черная куча с совсем темными пятнами. Еда для кой волков. Когда-нибудь кто-нибудь наткнется на скелет и не поймет, что здесь произошло. Мышь прибежал к ним и потянул ее за руку. «Ну пойдем, Маля! Солдатики не лягут спать после того, что ты с ними сделала!» Она не двинулась. «Он тебя отпустил?» «Ну да, и что? Ну пошли уже, у нас мало времени!» Он посмотрел на неподвижное чудовище. «Я не вырвал у него зубы, если ты об этом. Времени нет и не знаю как. Даже если бы он совсем умер, я бы все равно его не тронул». «Их все равно не продать», — сказала она. «Глупая была идея». Доктор Мафуз тронул ее за плечо. «Если мы заберемся глубоко в болото, солдаты не пойдут за нами. Их собаки не смогут взять след, так что мы будем в безопасности. Мы подождем, пока не уйдут, как всегда, но сейчас надо идти». «В безопасности?» Маля чуть не рассмеялась от этого слова. «Бегство не сулит безопасности». Никогда не сулило, и, как она вдруг поняла, никогда ее не принесет. Она такая же глупая, как и ее отец, который считал, что миротворцев не победить, и как мать, которая думала, что солдат из далекой страны любит ее саму, а не ее драгоценную коллекцию. И как доктор Мафуз, который воображает, что в мире еще осталось добро. «Я обещала, что дам получеловеку лекарство», — сказала она. «Только потому, что он хотел меня убить», — возразил мышь. «Опасность миновала, поэтому пойдем быстрее». Но Маля уже обдумывала новую идею, которая дала ей немного надежды. Схема, которая принесет больше пользы, чем постоянное бегство и поиски убежища. «Я сказала, что помогу ему. Мы заключили сделку». «Это была не настоящая сделка». «Но он же тебя не утопил». «И что?» «Мы можем ему помочь?» — спросила она у доктора. «Его можно вылечить?» «Получеловека?» — удивился доктор Мафуз. «Подумай еще раз, Маля. Они опасны. С тем же успехом можно привести домой кой-волка». «Я уже привела», — отозвалась она. «Целую стаю кой-волков». Девочка отвернулась и полезла в болото, к чудовищу. Корни гигантского баньяна, похожие на паучьи лапы, были повсюду. Они легко касались ее лица, когда она отодвигала их. Наконец Маля залезла в тесную дыру, которую получеловек выбрал, чтобы умереть. «Это не то же самое, что помочь бродячей собаке», — крикнул доктор. «Ты не знаешь, что делаешь». «А ты, можно подумать, знаешь. Если бы не она, они застряли бы в хижине доктора и ждали, что Соа перережет им горло. Мафуз умел лечить, но ничего не понимал в жизни затонувших городов. Он не узнает истину, даже если она будет прямо перед ним. Мале не нужен человек, который говорит о мире. Ей нужно оружие, чтобы вести войну». Она протиснулась в убежище гигантского чудовища, осторожно протянула руку и дотронулась до него. Мухи поднялись тучей, зажужжали и опустились на тело снова. Кожа получеловека горела под ее ладонью, редкие жесткие волосы, твердые мускулы, раскаленная кровь. От тела получеловека исходил невозможный жар. Лихорадка сжигала его. Ее рука поднималась и опускалась, когда монстр дышал, рвано и неглубоко. Но все-таки он дышал, хотя лапы смерти уже протянулись к нему. Маля вынула таблетки, которые украла из хижины доктора, и сосредоточенно всмотрелась в упаковки. Которые? Цирамакс, цыган, эвритросан. Китайские иероглифы, которые она не знала, названия, которые никто не использовал для пациента, которого ей было не понять. Маля посмотрела на доктора, взглядом прося помощи, но он покачал головой. «Это последние лекарства, которые у нас остались. Дом сгорел, и больше ничего нет. Пошли, Маля, Солдаты не пройдут мимо этого места. А когда они нас найдут, то заставят заплатить за все, что ты с ними сделала. Договориться с ними не получится. Им теперь наплевать, что мы разбираемся в медицине». «Если хотите, можете идти», — сказала Маля. «Только скажите, какие мне нужны лекарства?» «Тут не обойтись парой таблеток. Нужна операция», — ответил доктор. «И шансы выжить у него очень малы». «Но они же крепкие, полулюди. Они такими созданы». «Они созданы для убийства». «Именно». Кажется, Мафуз прочитал ее мысли. «Маля, мы не в сказке, где красавица может приручить чудовище. Даже если ты его вылечишь, он не станет тебе подчиняться. У полулюдей может быть только один хозяин. Ты же не станешь дрессировать дикую пантеру. Это просто машина для убийства». «Но мыша он не убил?» Доктор Мафуз воздел руки к небу. «А завтра он может разорвать его на кусочки. Ты не знаешь, как он мыслит, и не можешь им управлять. Это воплощенный убийца. Возясь с ним, ты принесешь войну и жестокость в дом». «Жестокость?» Маля подняла обрубок руки. «Вроде этого?» Она посмотрела на доктора. «Вы никогда не думали, что если бы у нас были ружья и такое чудовище, солдатики бы как следует подумали, прежде чем нас трогать? Что если бы эта тварь была на нашей стороне, нам бы не пришлось убегать?» Мафуз потряс головой. «Для начала именно эта тварь навела солдат на нас. Если ты хочешь ей заняться, ты утопишь всех нас в крови. Пожалуйста, Маля, из-за него мы уже лишились дома. Теперь ты хочешь еще и жизни лишиться?» «А может быть, он прав?» Мафуз заметил ее колебания. «Жестокость порождает жестокость, Маля!» Маля посмотрела на израненное чудовище. Следы зубов, кровь, вонь от ран. Гнилой запах дыхания. Она сошла с ума? Может быть, получеловек, какой волк? Дикий и жестокий, даже если ты взял его еще щенком и вырастил сам. А что, если нет? Он не убил мыша, хотя мог. Солдатик прикончил бы его сразу же, а вот получеловек отпустил. Это тоже надо учитывать. Маля прижалась ухом к боку чудовища, слушая медленное биение сердца. Прошло не меньше минуты, прежде чем она различила слабый и тяжелый звук. Наверное, это сердце размером с ее голову. Страшно огромное, страшно опасное. Она вспомнила, как Соа навис над ней, глаза кой-волка на лице молодого парня. Подумала о лейтенанте, как он спокойно и деловито душил ее, пока не вмешался Мафуз. Там убивали и умирали, и она ничего не могла сделать. Сердце получеловека ударило еще раз. Страшно огромное. Она смотрела раны. На что же он похож, когда здоров? Как же он сражается? Кажется, доктор наконец понял, что она не слушает. Он подошел к ней, раздвигая корни баньяна. «Подумай как следует, Маля. Это дурной путь. Тебя напугало случившееся». Он полез на берег. «Подумай еще раз». Что-то в поведении доктора ее насторожило. Мафуз двигался слишком быстро, как какой-то хищник. Маля не смогла бы сказать, в чем дело, но она выхватила нож в ту самую секунду, когда доктор бросился на лекарство. Она взмахнула ножом перед собой, и он отскочил с криком. Маля отпрянула, прижимаясь к умирающему получеловеку. Прижала лекарство к груди обрубком правой руки, не опуская ножа. «Отойдите на шаг, или я вас ударю!» При виде клинка доктор растерялся. Лицо его исказил ужас. «Маля!» Ей стало очень плохо. Она чувствовала себя грязной и гадкой. Она почти слышала, как отец насмехается над ней. «Дитя затонувших городов, до мозга костей!» Но она не отступила. «Не надо!» — предупредила она. Мышь смотрел на них. «Черт возьми, Маля! А я-то думал, что это я сумасшедший!» Мале хотелось извиниться, признать, что она не права, исправить все, но нож блестел между ними, а доктор смотрел на нее как на солдатика, как на лишенное совести чудовище. Она вдруг поняла, что даже если опустит нож и извинится, ничего уже не станет, как прежде. Теперь они с доктором Мафузом враги. Нож изменил все. «Хорошо», — мягко сказал доктор. «Хорошо. Не будем спешить». Он медленно сел, демонстрируя пустые руки. Вдруг он показался очень старым. Старым, усталым, сломленным, измученным. Мали стало дурно. Вот как она отплатила человеку, который ее спас. Ей хотелось плакать, но голос ее не дрогнул. «Расскажите мне, как это сделать. Я в любом случае дам ему лекарство». «Маля, эти лекарства не твои. Ты не можешь раздавать их кому попало. Они нужны людям. Хорошим, невинным людям. У тебя все еще есть шанс поступить правильно», — умоляюще сказал доктор. «Потому как ты не должна этого делать». Маля потрясла нарядные упаковочки с таблетками. «Сколько ему дать?» Голос Мафуза стал жестким. «Если ты это сделаешь, то ты мне больше не помощница. Я заботился о тебе как мог, но это уже слишком». Мале показалось, что она вышла из окна огромной башни в затонувших городах и летит вниз, каналом. Свободное падение. Ничто и никто ее не подхватит. Резкий удар, и ее размажет по земле. Ей хотелось вернуть все назад, извиниться за нож, за лекарство, за все. Доверие, на которое она полагалась столько времени, рухнуло. «Ты с ними или нет?» Маля посмотрела на доктора, потом на умирающего получеловека. «Она ошибается? Она дура? Норны, как же это решить?» А потом она еще раз посмотрела на доктора, увидела разочарование на его лице и поняла, что это все неважно. Она уже сделала свой выбор, подняв нож. Старый Мафуз никогда никому не причинил вреда, а она замахнулась на него. Все уже сделано. Пути назад нет. Как и говорил ее отец, она — дитя затонувших городов. Всякое доверие между ней и доктором теперь разрушено. Разрезано ножом. «Сколько таблеток?» Доктор Мафуз отвел глаза. 4. Для начала. 4. С учетом веса этой твари тебе понадобится 4 сине-белых таблетки». Маля неуклюже выдавила таблетки из упаковки. Их придется растолочь и развести в воде, чтобы получеловек смог проглотить их, будучи без сознания. Не опоздала ли она? Не была ли эта жертва напрасной? 4, говорите? Доктор кивнул, разочарованный. «И так каждый день, пока таблетки не кончатся. Совсем». «Я что, правда это делаю?» — подумала она. «Точно?» Да, Маля совершенно точно это делала. Нравилось ей это или нет.